Ахтьери Судьбостроитель пересек амфитеатр и поднялся на помост перед возвышением императора. Ариману очень хотелось, чтобы жрец увидел его и ощутил всю тяжесть своего предательства. «Я же доверял ему!» — воскликнул главный библиарий Легиона Тысячи Сынов, сжав кулаки. «А он меня просто использовал и все это время обманывал меня». Следующая мысль мгновенно развеяла его гнев. «О, Трон! Я ему столько рассказал! Открыл наши методы и наши силы! Это целиком моя вина!» «Успокойся, Азик», — посоветовал ему Магнус. «Не предпринимай ничего, что могло бы доказать его правоту. В конце концов, я сам предложил тебе довериться Судьбостроителю. Если уж кого-то и обвинять в том, что приходится принимать участие в этой пародии на совет, так только меня, потому что я недооценил настойчивость этих скептиков». Ариман заставил себя снова перейти к высшим сферам исчислений и сосредоточился на тех потоках, которые увеличивали остроту и скорость мышления, оставив в стороне сопереживание и силу. Судьбостроитель поднял голову к ложе Тысячи Сынов, и под волчьей мордой открылось морщинистое лицо, горящее неприкрытым отвращением. В его взгляде читалась такая злоба, что Ариман невольно удивился, почему он раньше не разглядел жестокую и неистовую сущность рунного жреца. Он всегда знал, что космические волки были безжалостным орудием, мощным и непримиримым. Но столь неприкрытое выражение этих чувств потрясло его. «Я не стану тратить время на пустые догадки», — заговорил Судьбостроитель. «Я Ахтхери Судьбостроитель из Легиона Космических Волков. И я сражался рядом с Тысячей Сынов на Саракапути и стоял рядом с ними в выжженных солончаках Акхору. И я называю их сборищем колдунов. Все они, до последнего воина, хитроумные чернокнижники и заклинатели, пользующиеся нечистой магией. Вот все, что я хотел сказать. И я, воин Лемона Руса, присягаю в правдивости своих слов». Больше всего Аримана поразила архаичная форма обвинения. Неужели они перенеслись в древние времена, когда людьми правили страх и суеверие? Он окинул взглядом амфитеатр и с ужасом увидел, как присутствующие с серьезным видом кивают и бросают в его сторону возмущенные взгляды. Малкадор подошел к краю помоста и стукнул пару раз в пол концом своего посоха. Все взгляды обратились на него. «Ты выдвинул серьезное обвинение против братского легиона, Судьбостроитель», — сказал Малкадор. «Может ли кто-нибудь подтвердить твое заявление?» «Да, Сигелайт, такие найдутся», — ответил Судьбостроитель. «Кто поддержит обвинение?» — громко спросил Малкадор. «Я!» — откликнулся Мартарион. Он сбросил маскировочный плащ, так что все присутствующие могли его видеть. Пока Ахтхери Судьбостроитель возвращался к своему месту, Мартарион вышел к центру амфитеатра. То ли случайно, то ли намеренно, но Повелитель Смерти сделал 28 шагов, и повторение числа 7 неприятно поразило Аримана. Мартарион был одет точно так же, как и на Улан-Норе, словно с того самого дня ждал момента. Прежде чем заговорил Мартарион, Магнус вскочил со своего места и стукнул кулаком по обсидиановому барьеру. «Неужели так и будет проходить процесс?» — воскликнул он. «Или меня будут судить невидимки, скрывающиеся под маскировочными плащами? Если кто-то хочет меня обвинить, пусть выскажет мне это все прямо в лицо». Малкадор снова ударил в пол концом посоха. «Так распорядился император, Магнус», — поведал он. «Показания не должны искажаться страхом перед теми, на кого они направлены. Выплескивать потоки злобы из-под плаща невидимки очень легко. Куда труднее при этом смотреть в глаза тому, кого ты обвиняешь. Магнус, ты получишь возможность высказаться. Решение будет принято не раньше, чем выступит каждый желающий. Я тебе обещаю», — заверил его Малкадор. «Тебе обещает император», — добавил он. Магнус, покачав головой, вернулся на свое место, но его гнев ничуть не уменьшился. Во время неожиданного выступления Магнуса Мартарион стоял не шелохнувшись, словно взрыв ярости его брата-примарха был чем-то несуществующим, всего лишь досадным неудобством. Ариман пожалел, что не может призвать Аэтпио, хотя и сознавал, что это было бы равносильно тому, чтобы выпустить ревнителя перидов в залитый Прометеем склад. Мартарион коротко поклонился императору и начал свое выступление. «Брат Малкадор заявляет, что этот вопрос беспокоит весь Империум», произнес Мартарион своим шелестящим, словно сухой ветер в песчаных дюнах голосом. «Но он ошибается. Ничего сложного в этой проблеме нет. Я видел последствия бесконтрольного применения колдовства. Сожженные миры, порабощенные чужаками население и гуляющие на свободе чудовища. Именно колдовство довело миры до такого состояния. Колдовство людей, заглянувших слишком глубоко в темные пропасти, которые, как все знают, лучше обходить стороной. Всем нам известны ужасы древней ночи. Но я хотел бы задать вам один простой вопрос. Кто вызвал этот галактический геноцид? Псайкеры. Неконтролируемые псайкеры. Эти личности создают реальную угрозу, и ни для кого не является секретом опасность, которую они представляют. Некоторые из вас могли лично в этом убедиться. Псимашины и окулюмы Терры ищут среди людей обладателей колдовских генов, а черные корабли сестер Безмолвия прочесывают Вселенную в поисках опасных индивидуумов. Неужели Император, возлюбленный всеми, создал эти устройства без особой на то причины? Нет. Они были созданы для защиты от этих опасных мутантов, использующих свои способности в корыстных целях. Вот в этом-то и заключается разница. Если астропаты и навигаторы пользуются своими силами ради общего блага, обеспечивая связь между отдельными мирами и определяя звездные маршруты экспедиционных флотилий Империума, то колдуны преследуют личные цели, стремятся получить превосходство над своими братьями. Да, Империуму требуются наделенные особыми способностями личности, но их действия должны строго контролироваться. Всем известно, к чему может привести беспорядочное употребление сверхъестественных сил. Все мы слышали легенды о Древней Ночи, но кто из вас видел это в действительности? Мартарион взмахнул боевой косой, и длинная древка взметнулась на его плечо. «Это видела Гвардия Смерти», – провозгласил Мартарион. Его высокопарная манера едва не вызвала смех у Аримана, хотя Мартарион и пытался играть роль разгневанного праведника. Он явно наслаждался своим участием в процессе, который, по его мнению, означал падение тысячи сынов. «На Кайоре мой легион столкнулся с воинственной человеческой расой, которая скатилась до варварства. Широкомасштабное сканирование с орбиты не выявило никаких следов высоких технологий, но тем не менее моему легиону потребовалось 6 месяцев, чтобы покорить этот мир. А почему? Ведь нам противостояли дикари, вооруженные простыми мечами и примитивными кремниевыми ружьями. Как могла нецивилизованная раса сдерживать наступление Гвардии Смерти в течение столь долгого времени? Мартарион стал расхаживать по амфитеатру, и каждый шаг сопровождался громким стуком его косы. В борьбе с нами им помогли сверхъестественные силы и невидимые союзники. Каждую ночь созданные магией существа преследовали нас и убивали просто из любви к убийству. В темноте лесов таились кровожадные псы, обладающие непостижимым инстинктом, и при каждом нашем наступлении ряды воинов рассеивали громовые разряды. Повелитель Смерти сделал паузу, позволяя слушателям вдуматься в его слова. То, что какое-то явление могло расстроить боевой порядок Гвардии Смерти, можно было объяснить только чудом. И все собравшиеся в амфитеатре внимали его негромкой речи с обостренным вниманием. «Мои воины сражались с ксеносами всех мастей и размеров и всегда одерживали победы. Но в тот раз нам противостояли необычные создания из плоти и крови. Они были вызваны в этот мир колдунами Кайора. Эти маги вырабатывали в своих телах молнии, усилием воли зажигали пламя, а от их громких заклинаний раскалывалась земля. Но никакие силы не достаются даром, и с каждой одержанной нами победой это становилось все яснее. В центре каждого захваченного нами города воины находили обширные сооружения, которые мы стали называть кровавыми храмами. И каждый из них был местом казни и захоронений. Мы уничтожили их все до единого, и с каждым разом силы наших противников становились слабее. В конце концов, мы разрушили все чары, но обитатели планеты не пожелали сдаться, и все пали, уничтоженные воинственными жрецами, которые не захотели расставаться со своей властью. Я до сих пор вздрагиваю при воспоминании о Кайоре. Мартарион закончил речь перед ложей тысячи сынов и, произнося последние слова, смотрел на Магнуса. «Я, безусловно, не обвиняю моего брата в подобном варварстве, но зло берет начало не в чудовищных действиях. Если бы это было так, ни один разумный человек не поддался бы его чарам. Нет, оно вырастает постепенно, шажок здесь, шажок там. А сердце человека при этом чернеет и начинает гнить. Можно начинать творить зло с благими намерениями. Можно верить, что такие мелкие злоупотребления ничего не значат по сравнению с грядущими великими достижениями. Но важен каждый шаг и каждый поступок. Невозможно перечислить все победы, одержанные легионом тысячи сынов. Но невозможно и повторить все слухи об их колдовстве. Мне в прошлом доводилось сражаться рядом с воинами Магнуса, и я прекрасно знаю, на что они способны. А потому могу подтвердить правдивость слов Ахтхери Судьбостроителя. Это колдовство. Я видел его своими собственными глазами. Подобно чародеям Кайора, воины братства Магнуса мечут в своих врагов молнии и пламя, а их собратья сокрушают врагов невидимой силой. Я не солгу, признавшись, что в тот день я познал страх. Я только что уничтожил армию колдунов, как вдруг узнал, что у меня под боком есть еще одна. Всем известно, что я не доверял институту библиариумов в рядах Астартес, опасаясь заразы, насаждаемой тысячей сынов. В рядах Гвардии Смерти нет ни одного библиария, и пока я дышу, их у нас не будет. До сих пор я держал рот на замке, уповая на мудрость старших. Но я больше не могу молчать. Когда брат Ларгар и брат Рус рассказали о сражениях в скоплении приют Ковчега, я понял, что пришло время нарушить молчание. Хотя мне очень больно называть колдуном своего брата. Я не могу оставаться в стороне и смотреть, как его одержимость увлекает в бездну его и весь легион. Знаете, что мной движет не ненависть, а искренняя любовь к Магнусу. Это все, что я хотел сказать. Мартарион развернулся, снова поклонился императору и вернулся в ложу, где его дожидались воины Гвардии Смерти. Раздался звонкий треск стекла, и Ариман обернулся на звук. Огонь гнева уже не мог оставаться в теле Магнуса и выплеснулся наружу. Руки примарха сжимали край обсидианового барьера, а на глазах у Аримана вулканическая порода размякла и потекла, словно растопленный воск. Сгустки породы падали на пол, но, застывая по пути, раскалывались на мелкие части. «Мой лорд!» – прошептал Ариман. Все мысли об исчислениях мгновенно испарились. Между ними искрой психического осознания вспыхнул вихрь ярости. Ариман легонько коснулся пальцами руки примарха. Магнус ощутил прикосновение и обрушил на главного библиария свой взгляд. Ариман отшатнулся, заглянув в бездонную глубину его глаза, пылавшую переливами неизвестных людям цветов. Как будто бесчисленные эмоции боролись между собой за превосходство над остальными. С замиранием сердца увидел он неистовую борьбу между яростью и необходимостью оправдаться, между разбушевавшимся инстинктом и высшим интеллектом. Он увидел желание Магнуса обрушиться на своих врагов, которые в силу собственной ограниченности заклеймили брата. Но высший интеллект, разум, способность вознестись в варп и бросить взгляд со стороны сдерживал это желание и осуждал низменные эмоции. В краткий миг контакта Ариман заглянул в самое сердце пламенной сущности примарха, где в невероятном сплаве соединились гениальность и укрощенный эфир, из которых родились его поразительный разум и тело. Но смотреть в раскаленное добела горнило, в сокровенную сущность столь могущественного существа было все равно, что наблюдать за вспышкой сверхновой звезды. Ариман закричал. Перед ним пронеслась вся жизнь примарха, тянувшаяся многие тысячелетия, но спрессованная в одно мгновение. Он увидел, как общаются между собой ярчайшие разумы в глубинах подземелья и удивительное создание, спускающееся на золотой горный хребет Проспера. Все это и многое другое лавиной хлынуло в мозг Аримана. Несмотря на то, что его сознание было не способно усвоить такие колоссальные потоки информации и воспоминаний. Он осознал лишь малую часть того, что увидел, но и этого хватило, чтобы оказаться намертво прижатым к спинке кресла. Он с трудом мог дышать, а поток информации грозил разрушить его разум. «Остановись!» – взмолился Ариман, чувствуя, как на него обрушилась неимоверная лавина знаний, накопленных целой цивилизацией, и даже его возможности Астартес оказались на грани перегрузки. Кровеносные сосуды в глазах начали лопаться, и свет стал меркнуть. У него задрожали руки. Ариман ощутил приближение сильнейшего эпилептического припадка, который почти наверняка его убьет. В этот момент Магнус прикрыл глаз, и бушующий поток иссяк. Ариман охнул. С его губ сорвался мучительный стон. В его голове мелькали ужасные тайны и устрашающие знания. И каждая являлась для него беспощадным и неуловимым откровением. Перегруженное сознание отключилось, пытаясь восстановить поврежденную структуру разума. И Ариман упал с кресла на пол.